Книга вторая. Как только ночь рассеялась и солнце новый день привело, расстался я одновременно со сном и с постелью. И вообще-то я человек беспокойный и неумеренно жадный до всего редкостного и чудесного, а теперь при мысли, что я нахожусь в сердце Фессалии, единогласно прославленный во всем мире как родина магического искусства, держа в памяти, что история, рассказанная добрым спутником Аристоменом, начинается с упоминания об этом городе, я с любопытством оглядывал все вокруг, возбужденный желанием, смешанным с нетерпением. Вид любой вещи в городе вызывал у меня подозрение, и не было ни одной, которую я считал бы за то, что она есть. Все мне казалось обращенным в другой вид губительными нашептываниями, так что и камни, по которым я ступал, казались мне окаменевшими людьми, и птицы, которым я внимал, тоже людьми, но оперенными, деревья вокруг городских стен, подобными же людьми, но покрытыми листьями, и ключевая вода текла, казалось, из человеческих тел. Я уже ждал, что статуи и картины начнут ходить, стены говорить, быки и прочий скот прорицать. Из самого неба, со светила дневного, внезапно раздастся предсказание. Так все обозреваю я, пораженный, и только что чувств не лишаюсь от мучительного любопытства, но не вижу никакого признака близкого осуществления моих ожиданий. Брожу я, как праздный бездельник, от двери к двери и незаметно для себя прихожу на рынок. Тут, ускорив шаг, догоняю какую-то женщину, окруженную многочисленными слугами. Золото, которым были оправлены ее драгоценности и заткана ее одежда, без сомнения выдавало знатную Матрону. Бок о бок с ней шел старик, обремененный годами, который, как только увидел меня, воскликнул: «Клянусь Геркулесом, это Луций!» Поцеловал меня и тотчас зашептал что-то, не знаю что, на ухо Матроне. «Что же, — говорит он мне, — ты сам не подойдешь и не поздороваешься со своей родственницей?» «Я не смею, — говорю, — здороваться с женщинами, которых не знаю». И тотчас покраснев, я опустил голову и отступил. Но та, остановив на мне свой взор, начала: «Вот она, благородная скромность добродетельной Сильвии и его матери, да и во всем его облике поразительное, точнейшее с ней сходство, соразмерный рост, стройность без худобы, румянец не слишком яркий, светлые от природы вьющиеся волосы, глаза голубые, но зоркие, блестящие, ну, прямо как у орла, лицо, откуда ни посмотри, цветник юности, чарующая свободная поступь. Я, мой Луций, — продолжала она, — тебя воспитала вот этими самыми руками. Да как же иначе, я не только родственница, я молочная сестра твоей матери. Обе мы из рода Плутарха. Одна у нас была кормилица, и выросли мы вместе, как две сестры. Разница между нами только в положении. Она вышла замуж за очень знатного человека, я за скромного. Я та Берена, имя которой, частенько повторяемое твоими воспитателями, наверное, ты запомнил. Прими же, доверчивое мое гостеприимство, или, вернее, считай мой дом своим».